Глава 20. Правило номер 18. Употребление алкоголя на территории магазина строго запрещено. В тот вечер Вивьен и Грейс не ушли вместе ровно в 5:30 на автобус до дома. Вместо этого персонал книг Блумсбери, за исключением давно покинувшего их мастера-морехода Скотта, устроила после закрытия спонтанный фуршет, чтобы отметить успех своего первого литературного обеда. Грейс позвонила домой сказать мальчикам, что будет работать допоздна, и пожелала им спокойной ночи, чего не делала никогда за все годы работы в магазине. Вивьен тем временем вынесла поднос с хрустальными бокалами для Шерри и такой же графин, которые хранились в буфете в кабинете мистера Даттона. За все годы он позволял ими пользоваться только по двум случаям — в канун Рождества, чтобы отметить начало праздников, и поднять тост 12 мая, чтобы отметить коронацию короля Георга VI в 1937 году. Эви спустилась с третьего этажа, а Алик вышел из заднего кабинета, отчасти присмотреть за победной Вивьен. Лорд Баскин вернулся с послеобеденной встречи где-то в городе, а Эшвин Рамасвами удивил всех, поднявшись из подвала, чтобы тоже принять участие. Мистер Аллен сообщил, что будет в Девоне до конца недели, а мистер Даттон продолжал лечиться дома. В 7 вечера весь персонал собрался у кассы в редком проявлении товарищества, используя стойку в качестве барной, чтобы оставить на ней напитки, когда раздался громкий стук в наружную дверь магазина. Грейс громко вздохнула. «Гордон», — пробормотала она, кидая на Вивьен взгляд отчаяния, смешанного с предупреждением. Без лишних слов Грейс подошла к переднему вестибюлю и прикрыла за собой внутреннюю дверь, прежде чем открыть дверь, ведущую на улицу. Сперва никто не мог понять, о чем она говорила с мужем. Было видно, что Гордон отчетливо указывает себе за спину в направлении дома, а Грейс безуспешно пытается утихомирить его, положив обе руки ему на грудь. Но, несмотря на попытки успокоить мужа, их голоса в итоге стали громче. «Возможно, мне следует вмешаться», — сказал лорд Баскин. Вивьен покачала головой. «Пожалуйста, не надо. Думаю, меньше всего Грейс хотела бы этого». Вивьен не сказала, откуда или как она это знала. Она не вспоминала о подобном поведении собственной матери долгое время. Но из того немногого, что Грейс рассказывала о Гордоне, Вивьен узнала признаки — нескончаемое нытье, обвинение окружающих, бесконечное продавливание границ и приязни семьи. Мятежная натура Вивьен была взращена в теплице перепадов беспокойного и деспотичного настроения матери. Вивьен переехала в Дарем на учебу, а затем работать в Лондон, отчасти, чтобы избежать этого. Она всегда гадала, как Грейс умудрялась жить с этим. И теперь Вивьен поняла, что она не жила, переживала. Остальные продолжили с неловкостью наблюдать, как Грейс в итоге раздраженно всплеснула руками и открыла внутреннюю дверь вестибюля. Она почти заперла ее за собой, когда Гордон прорвался внутрь, оттолкнув Грейс. «Хватит!» Лорд Баскин быстрым шагом прошел вперед и взял Гордона за локоть. «Привет, дружище. Почему бы нам с тобой не выйти на улицу и не поболтать немного, м?» Лорд Баскин не стал ждать ответа. Вместо этого, будучи на 4 дюйма выше, он воспользовался превосходством в размере, чтобы вытащить того на тротуар снаружи. Грейс осталась внутри с опущенной головой, не в силах встретиться взглядом ни с Вивьен, ни с кем другим. После минуты неловкого молчания Вивьен подошла и мягко обняла Грейс за плечи. «Возможно, тебе стоит отправиться домой?» — негромко сказала Вивьен. «Мы с Эви можем заняться уборкой». Грейс твердо покачала головой. «Нет, я в порядке, я помогу». «Грейс, лучше тебе его успокоить пока. Ты так не думаешь?» От настойчивых ноток в голосе Вивьен Грейс молча прошла забрать свое пальто и сумку из заднего кабинета и без единого слова прощания вышла из магазина. Вечеринка явно завершилась, и Алик одним глотком допил свой шерри. «Мне нужно продышаться», — он обернулся к Эшу. «Едешь домой?» Мужчины ушли вместе, оставив Эви и Вивьен в магазине одних. «Я все помою и закрою магазин», — сказала Эви Вивьен. «Ты уже неплохо потрудилась сегодня». В ее глазах Вивьен прочитала смущение и разочарование, которое все они испытывали от ситуации Грейс. «Не волнуйся о бокалах, Эви, но спасибо». Вивьен кинула ей благодарную улыбку. «Разве что расставь все по местам в отделе истории, чтобы у Скотта завтра не случился припадок». Эви ушла наверх, а Вивьен осталась за кассой ждать возвращения лорда Баскина. Она не удивилась, когда несколько минут спустя он вернулся в магазин в явном раздражении. «Я посадил их в такси», — заявил он с необычной прямотой. «Это было мудро». «Вивьен». «Да, лорд Баскин». Он покачал головой, затем достал из кармана пиджака платок с монограммой, чтобы тщательно вытереть руки, будто в отвращении. «Такого прежде не случалось», — добавила Вивьен, «если вы об этом задумались». Он кинул ей крайне занятный взгляд. «Хочется верить. Хочется надеяться, что кто-то сообщил бы мне в противном случае». Вивьен всегда находила любопытным то, что граф продолжал посещать магазин. Сперва она подозревала, что могла ему понравиться. Она не была выше подобных мыслей, такое случалось частенько. Но ей давно стало ясно, что внимание лорда Баскина обращено на другую. Заметив, как он несколько раз поглядывал на Грейс во время обеда, когда ему казалось, что никто не видит, Вивьен подтвердила свои подозрения. «Хочется думать, что подобное произошло бы в последнюю очередь, если позволите сказать». «Потому что я граф?» Вивьен засмеялась. Ей нравился лорд Баскин, но порой и он попадал в просак. «Нет, потому что вы владелец». «Я все еще иногда здесь работаю». «Что еще любопытнее? Зачем за это цепляться, если только вас здесь что-то не интересует?» Вивьен подняла очаровательно изогнутую бровь. «Помимо книг». Лорд Баскин весело покачал головой. Вивьен знала, что может говорить с ним подобным тоном, и у этого разговора не будет последствий. Ему явно нравились перепалки, а она, в свою очередь, наслаждалась его ощутимым пониманием женщин, в котором всегда было внутреннее уважение. Вивьен вдруг без какой-либо причины подумала об Алике, отчего ее лицо залилось рассерженной краской. «Сентиментальные причины, скажем так», — предположил он. «Чушь, если позволите сказать». Лорд Баскин внимательно на нее смотрел. Вивьен понимала, что он не знал, может ли доверять ей. И, по правде сказать, он не должен был. Для начала ее верность принадлежала Грейс и ее счастью. Кроме того, у Вивьен не было планов облегчать жизнь никому из мужчин книг Блумсбери, даже лорду Баскину и его неожиданным сердечным проблемам. Если бы граф когда-то признался ей, Вивьен ответила бы в интересах подруги. И на протяжении долгого времени Вивьен через силу признавала, что эти интересы распространялись на сохранение брака Грейс. Но сегодняшний вечер изменил это. Сегодня Вивьен было от чего разозлиться. Она всегда ненавидела тот факт, что следование правилам и иерархии служило в основном защите и продвижению мужчин в магазине. Став исполняющей обязанности управляющей, она старалась изо всех сил использовать нерушимые предписания Даттона к собственной выгоде. Тем временем Эви Стоун будто стремилась работать максимально неприметно, вдали от всех, забытая. А Грейс вечно оставалась умиротворяющей, верящей, что лучше всего добиваться консенсуса. Вивьен отчаянно не соглашалась в этом отношении с подругой. И ей причиняло страшную боль понимание, что тот же самый подход дома привел к сегодняшнему вечеру, и, как она знала по собственному опыту, многим подобным вечерам. Но если Грейс пришлось бы расторгнуть брак, куда или к кому она могла пойти с двумя мальчиками за пазухой? Поэтому сегодня было таким важным днем как для Грейс, так и для меня, сказала Вивьен вслух, гадая, сколько мог бы увидеть Баскин с ее места. Шанс в кои-то веки сделать нечто самим. Вы двое определенно совершили переворот. Алек был зеленым от зависти. Я буду скучать по этому, когда вернется Герберт. Вивьен убирала свою тетрадь на кольцах в сумку, предвкушая, как после выльет свою злость на страницы, и замерла, воззрившись на него. «Когда вернется Герберт?» «Да, я только что встречался с ним. Он намерен вернуться на роль главного управляющего в следующем месяце, несмотря на указания врачей». «Предположительно, Алику придется вернуться к своей прежней роли, как и мне», — фыркнув, добавила Вивьен. «Предположительно», — мягко ответил лорд Баскин. «Мы с вами оба знаем, что мистер Даттон никогда не повысит меня до заместителя управляющего, как бы я ни проявила себя в этом месяце. И неважно, как выросло число покупателей и продаж, какого бы добилась успеха и публичности сегодня». Лорд Баскин мог только с неохотой кивнуть перед лицом убедительности Вивьен. «Ты проделала отличную работу, с этим никто не может спорить». «Тогда в чем проблема?» Он прочистил горло. «Будучи главным управляющим, мистер Даттон никогда не отдаст эту позицию женщине». «Вы с этим согласны?» «Отнюдь. Но это не мое решение». Вивьен посмотрела на тетрадку с правилами и процедурами магазина, которая лежала на уголке стойки. «Правило 44». Теперь лорду Баскину пришлось рассмеяться. «Рада, что вы находите это смешным». Он положил правую ладонь на ее предплечье в настолько дружеском жесте, что это застало ее врасплох. Совершенно внезапно лорд Баскин перестал казаться ей врагом. «Вы владелец! Вы не можете это изменить?» «К сожалению, нет. Я проголосовал за переутверждение правил и процедур на прошлом ежегодном собрании акционеров. Да, веришь или нет, Герберт заставляет нас их проводить». «Вы шутите?» «Вивьен, ты знаешь, каков он. Все одобрено до следующего фискального года, начинающегося 1 января 1951-го». «И кто же акционеры?» Вивьен не могла поверить, что никогда не интересовалась структурой владения прежде. Она сомневалась, что и Грейс что-либо знала об этом. Доступ у нее был только к бухгалтерии. Насколько знала Вивьен, корпоративные записи и протоколы собраний хранились под замком в одном из многочисленных шкафов мистера Даттона. «Только я, Герберт и Фрэнк. В настоящий момент у меня все еще контрольный пакет акций. У Герберта 32% за каждый год его службы, а у Фрэнка 17% за каждый из его». «Всего 51%. Это впритык». Лорд Баскин оперся локтями о стойку и подался вперед, прежде чем одарить Вивьен почти озорной улыбкой. «Что происходит?» — подозрительно спросила она. «Я никогда не планировал так долго держаться за магазин. В смысле, матушке определенно плевать». «И зачем тогда держались?» Он снова засмеялся. «Нет, Вивьен, как бы ты мне ни нравилась, сегодня вечером я не раскрою тебе всех своих тайн». Он заколебался. «Фрэнк и Герб планировали выкупить у меня магазин с самого конца войны. Ну, по крайней мере, материальные и нематериальные активы. Семье не хотелось бы продолжать терять недвижимость». «Мистер Аллен и Даттон вместе?» «Ага». «Подозреваю, что они хотят слить роли управляющих и владельцев. Как знаешь, у нас годами не было особой прибыли, до этого месяца, по крайней мере, и все благодаря вашей с Грейс предприимчивости. Впритык, чтобы платить зарплаты и по счетам». «Значит, в следующем году...» «В следующем году состоится передача. Герберт и Фрэнк вместе будут владеть 51% и смогут в качестве партнеров выкупить меня. Выкупить у меня бизнес, по меньшей мере». Лорд Баскин будто оборвал себя на последних словах, потому что он перестал говорить, и Вивьен опустила свою тетрадь и сумку, чтобы сложить руки на груди. «Зачем вы мне все это рассказываете?» Лорд Баскин выпрямился и почти сумасбродно побарабанил пальцами обеих рук по стойке. «Мне нравятся Герберт и Фрэнк, всегда нравились. Они сослужили магазину добрую службу. Но не они одни, а другие служили в довольно суровых условиях, как мы видели сегодня». Он замолк. «Ты знакома с понятием уставного капитала?» Вивьен было почти больно качать головой. Она никогда не уделяла особого внимания финансовой стороне своего нанимателя. Теперь стало ясно, какой это было ошибкой. «У меня 51% акций, верно? В настоящий момент они оцениваются в 50 фунтов за акцию». «Значит, они могут выкупить вашу долю за примерно 2500 фунтов?» «Именно. Магазин всегда едва держится на плаву, а передача пары акций в год удерживала нас от убытков». «Но как мистер Даттон и мистер Аллен смогут это поддерживать, будучи единственными владельцами?» «Они уменьшат себе зарплату, полагаю, и продолжат плыть по течению». «Но зачем им это?» Лорд Баскин пожал плечами. «Думаю, они рассчитывают, что все начнет выправляться по мере того, как мы будем отходить от войны. Но я согласен. Нам нужен агрессивный рост, какое-то значительное изменение и улучшение, чтобы магазин продолжил существование». Он подошел к выходу, взял свою шляпу и пальто и обернулся к ней с улыбкой. «Не каждый может такое провернуть». Вивьен осталась за стойкой одна, все еще румяная от успеха сегодняшнего мероприятия, отрезанная от корпоративных записей и совсем позабывшая, что Эви Стоун все еще была этажом выше.